При виде воды Паскаль рванулся из силков колючей проволоки и захрипел. Сквозь свое полубредовое состояние он увидел собственную скомканную фотографию, плавающую на поверхности воды. Смокинг, золотые украшения на руках, улыбка для дам. Дэд Джонг склонил голову на бок и изучающе посмотрел на небритого окровавленного Паскаля. Фотографию нашли в ванной комнате, где погиб Кисен. Ее привез, по всей видимости, тот американский армейский офицер. Он повернулся спиной к мулату. «Я предоставил возможность американской женщине мисс Барт остаться в живых. Пока. Когда же она сыграет свою роль в поисках армейского офицера, необходимости продолжать не было. Из дворика Дэд Джонг вышел первым, за ним остальные. Около бассейна он остановился и погрузил ладони в прохладную воду, чтобы немного остудить себя. Сегодня он не предложит своим людям ни напитков, ни еды. Пусть у них останется сильное впечатление от того, что они видели в доме Гайджина. Когда же Джонг встал и повернулся, три человека в нетерпении ждали, чтобы поговорить с ним, очень нервничали, не могли поднять на него глаза. Маргиналы. Взяв себя в руки, они поклонились, но не смели вновь поднять головы. Заговорил только старший. «Оябун, разрешите поговорить с вами?» «О чем?» «Тишина. Потом об ураге». «А, об ураге. Хей, ну что ж, поговорим об ураге». Глава 5. Оксфорд, Англия. 1937. Мягким октябрьским вечером 18-летний Руперт Дэ Джонг осторожно взбирался по ступеням старинного дома с меблированными комнатами на Голливелл-стрит, боясь уронить портативный граммофон, который он нес в руках. Только бы не уронить эту чертовину, а то уже не придется послушать его новые пластинки Арт Татума и Дюка Эллингтона, где Джонг – студент второго курса Оксфордского университета, приобрел восхитительную коллекцию композиций американских негров, музыку, которую средний англичанин называл бы дикой и декадентской, и отказался бы допускать ее в свой дом. Типично дубоголовая британская аргументация. Он заказал новый граммофон много месяцев назад, но до сих пор не получил и был вынужден пользоваться граммофоном одного коммуниста, своего приятеля из комнаты напротив. К сожалению, это означало необходимость выслушивать разглагольствования комми о диалектическом материализме, терпеть его обращение «товарищ» и делать вид, что тебе нравятся его комплименты по поводу того, как Дэ Джонг потрясающе выглядит в своем шерстяном фланелевом костюме. Вчера Комми уехал в Соединенные Штаты для совместной работы с Американским студенческим союзом, который присоединился к резолюции Оксфорда не поддерживать любую войну, объявленную правительством. Гитлер, Муссолини и японские лидеры вели переговоры о возможности создания оси Рим-Берлин-Токио. Другие государства, опасаясь происходящего, начали срочно перевооружаться. Война, сосредоточение всех человеческих преступлений, подошла совсем близко, и казалась неизбежной.